чтобы убедить старика, насколько важна и нужна государству и людям его работа. Короче говоря, Леонид Михалевский был из того поколения молодых юристов, которые хорошо знают теорию и в работе проявляют высокую принципиальность и бдительность. С такими прокурорами районному начальству бывает нелегко. У Михалевского, возможно, была другая слабость. По молодости или из-за воспитания, все же рос в тепличных условиях всегда хорошо обеспеченной семьи, он не мог знать жизнь, особенно жизнь в селе, так, как ее следовало бы знать прокурору сельского района. Он так и не смог понять, откуда возникло чувство недовольства самим собой после разговора с Батраком, хотя чувство это на протяжении дня появлялось несколько раз и немного мешало заниматься другими делами. Появилось оно и дома вечером. Леонид Аркадьевич любил свою жену и считал, что ему повезло, и тут в семье, добрая по характеру, по-народному простая, заботливая, самоотверженная мать, она дрожала над своим первенцем, прилежная хозяйка, одним словом, обладала лучшими человеческими качествами. Но однокурсница, юристка, следователь районного отдела внутренних дел, она сама занималась тем же, что и он. Часто они вели одно и то же дело, и, видимо, потому ее так мало интересовала его работа, его мысли, рассуждения, сомнения. Наверное, это чисто женская натура. Честный и старательный работник на службе, дома Лена жила только домом, сыном, мужем, и начисто выметала из головы все служебные заботы. Леонид Аркадьевич иногда просто завидовал такой удивительной способности абсолютно отключаться от работы. У него так не получалось. У него и во время отдыха появлялась потребность поговорить о делах, поспорить на юридические темы. Самым интересным собеседником был Павел Павлович Дримако. Возможно, сближала их не только любовь к книгам. У начальника ГАИ, крестьянского сына, было то, чего не хватало горожанину, прирожденному интеллигенту Михалевскому — знание деревенской жизни, крестьянской психологии. Лена не возражала против их дружбы. Дримако, в принципе, нравился ей, но ее смущало, что в 35 лет он все еще холостяк. К таким мужчинам она относилась с определенным недоверием и настороженностью, и потому не хотела, чтобы муж часто наведывался в эту холостяцкую квартиру. Квартира Дримако ей почему-то не нравилась, несмотря на редкую для одинокого мужчины чистоту, порядок и богатую библиотеку. Книги, которыми хвастался Павел Павлович, казались Михалевской приманкой для женщин, изображающих из себя интеллектуалок, а на самом деле ищущих приключений. Это, возможно, было единственное ее чудачество. Она не любила женщин-интеллектуалок. Зная, что Лена не в восторге от его вечерних походов к Дримаку, Леонид Аркадьевич не всегда говорил, куда идет и где был. У жены хватало так-то не устраивать допросов. Мало ли где может задержаться прокурор. В тот вечер он признался, что ему хочется поговорить с Павлом Павловичем. Конечно, она не возразила. «Пожалуйста, иди. Я буду вязать Андрейке костюмчик». Костюмчиков было уже связано не меньше дюжины, но она продолжала вязать их без конца, и Леонида трогала это ее женское увлечение. Лена не могла не вязать, если доставала нитки и в журналах находила новый фасон. Леонид Аркадьевич вспомнил одно высказывание Дримако, доказывавшего, что как нельзя женщине работать шахтером, это запрещено международной конвенцией, так нельзя ей осваивать и некоторые, казалось бы, легкие профессии. Дримако назвал среди них профессию автоинспектора, но не назвал следователя. Из деликатности, конечно.